Потом и женщины исчезли. Они были для богатых. Офицерам остался каторжный труд в Македонских горах. И туда, куда не шли за трудностью и убыточностью работы сербские селяки, нанимали русских офицеров. Но все сносил ради того, чтобы снова испытать счастье быть дома, быть в семье, увидать маму и услышать ее голос. «Мой дорогой, — скажет она, — касатка, любимый!» Ей все расскажет. «Новая Россия! А что, если без Бога, без царя, без семьи? Что там? Там живут?» И тетя Липа, и двоюродные сестры Маня и Лена. Семья Липочки — последняя семья. И мамина семья — последняя. Теперь новая Россия. В ней сестра Милосердия, Ара, казачка под душным пологом, смех товарищей и каторжная жизнь без просвета. Кузина — содержанка комиссара. Осталась Лиза. Где она? Была брошена в Ростове. Когда брали Мариинский институт, Смольному не нашли места, и Лиза осталась. Брат Игорь уехал в Америку, Олег на лесных работах. Они разрушили, раздавили прежде всего семью, а там легко было уничтожить государство, уничтожить Бога. Чтобы спасти Россию, надо вернуть семью, надо уничтожить разврат. Вчера вечером вышел на бульвар де Итальян. Небо было ясное, звездное. Аэроплан чертил по нему светящимся составом какую-то рекламу. От верха громадных домов до мостовой горели светлые вывески. Красные, белые, желтые. Там вертелось какое-то колесо и с каждым поворотом меняло цвета. Там резко вспыхивали огненные буквы и угасали. Рядом с театром Водевиль, высокие окна были изнутри освещены загадочным лиловым светом. Огни наверху, огни в ярко освещенных магазинах, отражение огней в блестящих глазах женщин и всюду жизнь. Дьявол играл людьми. А там замученная тетя Липочка через силу тащит на себе мешок картофеля. Там отец с проклятием несет службу. Там молчит второй год милая мама. Да живы ли они все? Любят братья. Злая насмешка в этих словах. Люди-муравьи. Если разворотят муравейник в Бразилии, это не взволнует муравейник в Финляндии. Там будет идти та же жизнь. Они кричат «Лига наций! Семья народов!» Подлецы! Верните раньше человеческую христианскую семью. Верните родину. И тогда говорите о семье народов. Глава 27. В дверь постучали. Лохматый лакей в зеленом переднике просунул голову и сказал таинственно: «Un dame, vous attend au taxi. Un dame?» Примечание: «Дама ожидает вас в такси». «Дама?» «Ара, конечно. Кто же другой здесь может быть?» Светик надел шляпу и еще не просохшее зеленое пальто. Сбежал по крутой винтовой мраморной лестнице. У подъезда стояла черная каретка. В открытое окно выглядывала широкая шляпа и темная вуаль.